Воскресенье. Морковь по-корейски. Морковь нашинковать соломкой, посолить, перемешать, слегка помять. Дать 5-10 минут постоять, затем отжать. Добавить 1 столовую ложку 9% столового уксуса. Соединить с обжаренным на растительном масле до золотистого цвета луком. Добавить мезгу чеснока. Молотый перец, черный и красный. Все хорошо перемешать, дать постоять 3-4 часа. И морковь готова к употреблению. Щи по-уральски. 2 столовые ложки крупы. Овсяные хлопья, пшено, перловое, овсяное или рисовое. 4 столовые ложки томатной пасты. 400 граммов квашеной капусты. 2 картофелины, 1 морковь, 1 корень петрушки, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока. 40 граммов масла. 1,5 литра воды. Соль. Специи. Квашеную капусту порубить и потушить. Крупу, рисовую, перловую, пшено перебрать и промыть. Перловую сварить до полуготовности. Коренье и лук нарезать мелкими кубиками и пассеровать. В конце пассерования добавить томатную пасту. В кипящий бульон засыпать подготовленную крупу, довести до кипения, положить тушеную капусту и варить 15-20 минут. Затем ввести пассерованные овощи, в конце варки добавить соль, специи и варить до готовности. В готовые щи положить растертый с солью чеснок и дать щам настояться. Подавать с зеленью. Долма из гороха в виноградных листьях. 40 граммов гороха лущеного, 1 столовая ложка риса, 1 луковица, 1 столовая ложка растительного масла, 5-6 штук кураги, 5-6 слив, 1 столовая ложка изюма, 80 граммов виноградных листьев, перец, соль, зелень по вкусу. Горох перебирают, промывают, отваривают, откидывают на дуршлаг. Рис промывают и отваривают. Сливы промывают, ошпаривают кипятком, удаляют косточки и мелко нарезают. Репчатый лук мелко рубят и обжаривают в подсолнечном масле. Горох, рис, лук, сливы, промытый изюм, кинзу, чебрец, мяту перемешивают и доводят до вкуса, добавив соль и перец. Виноградные листья ошпаривают кипятком, после чего удаляют стебельки. На каждый виноградный лист кладут приготовленный фарш и заворачивают лист в виде конверта весом 40-50 граммов. Затем кладут долму рядами в кастрюлю, обкладывают промытой сладкой курагой, заливают водой так, чтобы она покрыла продукты, добавляют подсолнечное масло. Кастрюлю накрывают крышкой и на слабом огне доводят долму до готовности. Укладывают на блюдо, посыпают зеленью, петрушки и кинзы. Блюдо можно приготовить также в капустных листьях. На заметку. Горох. Ценность гороха в высоком содержании витаминов и минеральных солей. Нисколько не преувеличивают те, кто сравнивает обыкновенную зеленую горошину с поливитаминной таблеткой, так как в нем находится необходимый комплекс важнейших витаминов С, ПП, А, группы В, соли железа, калия, фосфора, кальция и других веществ. В горохе также много белка, примерно столько же, как в говядине средней упитанности. Кроме того, он отличается высоким содержанием углеводов, однако это преимущественно фруктозные углеводы, которые усваивает организм без участия инсулина. Эффективен горох для профилактики атеросклероза кровеносных сосудов при почечных и печеночных заболеваниях. Зерна хорошего гороха крупные, почти одного размера, окраска их белая, желтая или зеленая. Кроме гороха, с целыми зернами. В продажу поступает и лущеный горох, у которого зерна расколоты пополам и частично освобождены от наружной оболочки. Такой горох содержит меньше грубой клетчатки и значительно быстрее разваривается. Стручки гороха остаются зелеными при варке в сильно кипящей подсоленной воде. Они лучше сохраняют окраску, если варить их в большом количестве воды. Зеленый горошек при варке сохраняет свой естественный цвет, если в него добавить немного сахарного песка. В отличие от других овощей, зеленый горошек в соленой воде не варят. Его солить нужно уже почти готовым, иначе он разварится и потеряет вкус. Замороженный горошек бросать следует в крутой кипяток, не размораживая предварительно, так он будет вкуснее, да и витаминов сохранится больше. Консервированный зеленый горошек подогрейте вместе с отваром, а затем отвар слейте. Жидкость, в которой консервирован горошек, можно использовать в пищу. В ней содержится столько же сахаров, витаминов и минеральных солей, сколько и в самом горохе. Чтобы блюда из зрелого гороха не отягощали пищеварение и в них больше сохранялось витамина ПП, зерна перед варкой надо выдержать в холодной воде около 8 часов и варить на слабом огне при закрытой крышке, а соль добавлять в конце приготовления.